Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Эрведа Радио. Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая аюрведа. Аштанга Хридая Самхита. Снегдасито Гурмандаха Слакшно Мруцна Стирах Капаха Снегдасито Гурмандаха Слакшно Мруцна Стирах Капаха. Первое свойство, качество или свойство капхи, или признак капха-доши, который мы здесь в этом стихе услышали, этот признак называется снигдха. Снигдха означает, в переводе с санскрита, означает маслянистый, жирный, толстый. Вот. Больше жирный даже, маслянистый. То есть с этого надо начинать объяснение слова снигдха. То есть человек капха конституции, он содержит в себе больше жировой ткани, чем другие представители других конституций. Вот. И кожа также, мы можем видеть, что кожа у человека капха, у представителя капха, она также маслянистая, жирная кожа. Вот. Но в отличие от людей питты, эта кожа не так лоснится, на самом деле. То есть также это нужно отметить. То есть иногда мы можем видеть такой матовый как бы отблеск этого жира на коже. Если же его слишком много, тогда, конечно, он также начинает лосниться. Вот. Снигдха означает также густой, плотный и толстый. Это также можно отнести именно к тканям человека. То есть само телосложение человека, оно такое более плотное, чем у остальных людей. Даже на ощупь как бы ткани они более плотные, кожа, например, более плотная на ощупь. Снигдха также означает очень эмоциональный, любящий человек. Вот, то есть в санскрите таково значение слова снеха. Снеха означает, то есть коренное слово, от которого образовано слово снигдха. Снеха означает в том числе любовь, чуткость, нежность, дружеский настрой. Вот, и это мы можем увидеть в людях капха конституции в наибольшей степени, чем в других, у представителей других видов конституции. То есть эти люди, они более как бы чутки, преданы, привязаны и более любящие, нежны. Вот. А также снигдха означает сверкающий, как бы, блистательный, да, то есть великолепный. Люди капхи любят блеск, чтобы все сверкало и было великолепно. То есть иногда мы это можем видеть, например, в таких извращенных формах, когда люди капха конституции, они как бы начинают в своем доме, например, создавать такую атмосферу, где кругом рюшечки, какие-то вот, как они называются, салфеточки, вязаные крючком, знаете, хрусталь, все такое вот, казачье, как бы кажущееся великолепие. Но если человек, он находится в сатвагуне, он делает все очень тонко, человек. Капха-доша. Вот. Также означает привязанный, как я сказал. То есть представители капха-конституции, они наиболее склонны привязываться к ситуации, к людям, к тем, кого они любят, к своим подопечным или к своим, наоборот, кто стоит выше них. Вот. Снигдха также означает умеренный, спокойный. То есть человек, который не любит обострять как-то ситуацию, да, он любит сглаживать. Как бы, это говорят, как по маслу, да, вот снеха, масло. Как по маслу любит жить. То есть он любит, когда все происходит как по маслу, тихо, спокойно, без всякой задуринки. Вот. Снигдха означает также согласный. Согласный — это означает, что человек капха конституции, он в принципе согласен. Как бы, то есть он не любит выступать против. Вот, это надо учесть, наверное, вот нашим правителям, откуда электорат набирать, так сказать. Они всегда будут согласны. То есть, потому что они не любят просто обострять ситуацию, они любят, чтобы все было гладко. Вот. Также снигдха означает, что люди капха конституции — это лучшие друзья. То есть они любят хранить дружбу, умеют хранить дружбу. Вот. Они умеют учитывать интересы в бизнесе, например, коллег своих по работе. Вот. То есть вот это вот снигдха, то, что я хотел сказать. Михаил Альбертович, может быть, нас что-то, я думаю, очень хорошее добавит. Чувствую, он что-то уже надумал. Ну, в принципе, Андрей Юрьевич, вы все сказали достаточно подробно про это качество капха-доша. Также с ник может проявляться, что в основном в поведении человека, то есть человек, он такой немного тягучий, да, как бы клейкий. Не всегда комфортно в общении с таким человеком, если он особенно находится на платформе Раджаса или Тамаса. Как бы липкий протокол, прилипчивый, говорят про такого человека, вязкий в отношениях. Вот. Это эмоционально... дальше будет более конкретно сказано. Там как раз об этом тоже будет. Эмоционально сникха также может проявляться как сентиментальность, слезливость, слащавость. Вот. Это что касается такой эмоциональной любят сферы. Нюни распускать представителей да. карта тоже. Да, да, да. Кстати, сникха, так как именно по сравнению с питта-доши это выражено больше у капха конституции, это еще на физиологическом уровне, вот я бы хотел добавить, это проявляется как такая прочность суставов. Это качество проявляется как смазка суставов. И считается, что наиболее лучшие, наиболее сильные суставы у людей капха конституции, они реже страдают болезнями опорно-двигательного аппарата. Вот это вот то, что я хотел добавить. Меня нормально слышно, кстати? Да, хорошо. Слышно. Это актуально, вопрос этот задавать периодически. Да, очень хорошо слышно. Может быть, вы тогда продолжите вот со свойством сита. Хорошо. Второе качество капха-доши, которое упоминается в этой шлоке, это сита. Мы уже говорили об этом качестве, когда перечисляли качество вата-доши. И, по идее, можно было бы не дублировать, но имеет смысл сказать, потому что у людей капха конституции это качество проявляется немножко по-другому. Прежде всего, холод или сита, холод, проявляется как такая недостаточная интенсивность обмена веществ. У них такой более медленный обмен веществ. Если люди вата-конституции, они больше на катаболические процессы настроены, то капха, они больше на анаболические процессы. И у них такой замедленный обмен веществ. Вот холод, он у них проявляется именно таким образом. У них недостаток телесного тепла, поэтому сниженное потоотделение по сравнению с представителями питта-конституции. Низкая жажда, то есть вот это все проявляется как избыток качества сита, холода. И поэтому вот здесь в переводе, как вот в нашем тексте указано, первый – это холодный, мерзнущий человек. Они не очень хорошо переносят холодную погоду и холодный климат и страны с холодным климатом, но лучше переносят, чем представители вата-конституции. Хотя они оба холодные, но больше адаптируются и приспосабливаются представители капха конституции. На эмоциональном уровне человек капха конституции, холод у него проявляется как равнодушие. Да, и некая замкнутость еще. Интроверсия, то есть погруженность в себя. А мы про капху говорим, это уже смешно, да. Хорошая демонстрация. Да, это просто иллюстрация. Андрей, ну давайте тогда перейдем к качеству гуру. Давайте. Я бы еще хотел сказать, да, по качеству сита, что это также означает, что человек апатичный, то есть он не склонен как бы к таким экзальтированным эмоциям, да? Это раз. И второе, это он не имеет такого широкого как бы круга общения, он боится как бы даже как бы иметь такой большой широкий круг общения. Он предпочитает узкий, но очень доверительный круг общения. Это также сита. Вот. И также человек капха-доши умеет себя как бы ограничивать, когда это нужно. То есть не скажет лишнего, например, или не сделает чего-то лишнего, или не своевременного, например. Вот, или того, что вредно, например. То есть он умеет сдержаться. Это также за счет этого свойства сита. Вот, то есть, ну что мы говорили, что сита это некое ограничение, да, холод. Как в физике. Как бы сжатие, да. Вот, теперь давайте перейдем, наверное, к качеству гуру. Вот, на этом свойстве обычно, когда мы задаем вопрос аудитории, что такое гуру, обычно люди хором отвечают «учитель». по-моему, в прошлый раз как бы у нас была плохая также связь. Мы об этом уже говорили. Вот. Но тем не менее, то есть буру означает на самом деле тяжелый. Вот. Тяжелый это означает вес, в первую очередь. То есть большой вес. И Михаил Альбертович опять куда-то пропал. Так вот, гуру. Гуру означает также крупное телосложение, то есть и вес большой у человека капха конституции, в отличие от представителей ветреной, например, конституции или конституции питты также. То есть это отличительное свойство капха-доши, свойство гуру, потому что, как мы уже изучали, люди вата конституции, люди питта конституции обладают одним и тем же свойством, которое называется лакху, что означает легкость. Вот. Гуру же, тяжесть, это отличительное свойство именно представителей капха конституции. Вот. Это означает тяжесть, в первую очередь тяжелый вес относительно других людей. Вот. Также это означает крупное телосложение. Также это означает, что этот человек выглядит важно и очень веско и значительно. То есть, когда человек такой входит, то первое впечатление от него такое, что он очень такой существенный, серьезный, почтенный господин, как бы, очень представительный человек. Вот. Гуру означает также долгий и продолжительный. Это означает, что, как у нас говорят, тяжело двигается дело, например, какое-то, да, или тяжело человек понимает. То есть нужно некоторое время для того, чтобы раскачаться человеку капха конституции, и не нужно этого человека подгонять никогда, потому что вот эта вот некая нудность, тяжесть в делах, в речи, в отношениях, это свойство, естественное свойство капхи, если это, конечно, в разумных пределах, естественно, не в патологических, скажем так. Вот. Гуру означает также опытный и искусный, то есть человек имеет вес, как говорят, да, в каком-то деле, например. Вот. Понимает, разбирается в этом деле, в своем деле чаще всего, конечно же. Вот. И также гуру означает, что люди капхи, они очень ценимы в обществе в связи с их вот, такой положительной натурой, на самом деле. То есть, если внимательно посмотреть, какая же из конституций лучше, то мы сами можем, в принципе, увидеть, что капха – это лучшая конституция, исходя из этих описаний. Но также и из жизни, конечно же, из жизненных примеров. Но также это нужно... Нужно еще нам вспомнить, что мы уже говорили до этого, помните? То есть мы говорили, что прямо в Аштанга Хриям Самхите мы читали эти тексты, эти стихи, где говорится, что капха конституция это уттама пракрити, то есть лучшая конституция, лучше ее нет. Вот. Вот то, что я хотел сказать по поводу свойства гуру. Михаил Альбертович, добавьте что-нибудь. Хорошо, Андрей Юрьевич, я постараюсь немножко добавить. То есть гуру означает тяжелый, как вы уже сказали, такой тяжеловесный человек. И вот эта тяжеловесность проявляется как тяжелая походка, тяжесть в движении. Обычно, когда такие люди идут, видно, что с землей соприкасается вся подошва. То есть они ходят как слоны. Да, и... да, так и описывается в Шарирастхане, что походка представителей капхи или представителей конституции капхи, она подобна походке слона, который находится в желании или в пьяном состоянии, таком, то есть в раскачке, да, человек, да, да, качается, как его грациозное очень движение. Да, Михаил Ильич, простите, что я вас перебил. Хорошо, спасибо. Хорошее дополнение. Гуру еще также означает, что они хорошо переносят тяжелый труд, да, и в том числе физический труд, но обычно они его не любят, потому что они склонны больше тяжесть свою проявлять в отдыхе, в лени, в расслаблении. Но наставление должно быть им таково, что ни в коем случае им нельзя заниматься такой сидячей работой, то есть за письменным столом или где-то в офисе, в кабинете. Они должны выбирать для себя такой достаточно активный и подвижный образ жизни, чтобы вот это качество гуру не усиливалось. И в том числе им подходят такие деятельности, где можно это качество проявить. Это какие-то должности администраторов, исполнителей, где не нужно проявлять вот такой бурный темперамент, а вот именно такую тяжеловесность проявить. Предприниматели тоже, они достаточно хорошо становятся предпринимателями. Вот это вот то, что я хотел добавить вот по качеству гуру. И переходите к качеству манды. О, хорошо. Манда, следующее качество манды. Манда означает медленный, инертный. И это качество проявляется на разных уровнях у представителей капха конституции. Они медленно действуют, медленно едят, медленно двигаются. Все процессы, которые у них происходят, происходят медленно. И этому человеку с конституцией капха очень трудно вывести из равновесия. Он очень терпеливый. Манды также означают, что они находятся в отстающих, а это относится к обучению, к каким-либо наукам. Да. И обычно люди капха конституции, они не успевают за своими одноклассниками, однокурсниками в университетах, колледжах, школах. На работе. И над ними как бы немножко так, ну, иногда посмеиваются в связи с этим. Тормоза. Но они как раз медленно запрягают, но потом быстрее других достигают успеха и более стабильного успеха. За счет той же инерции, да. Да, потом вот мы будем говорить о качестве стхиры, и там как раз к этому еще вернемся. Да. Также манда означает лень, да, то есть человек, он проявляет такую праздную жизнь, он не склонен к активности. Флегматичный, апатичный – это эмоциональная сфера, она вот, ну, как бы немножко похожа на качество сита, они пересекаются. Также манда означает несообразительный, как иногда говорят, тупой или слабоумный. Но как это выглядит в сравнении с другими людьми, если сравнивать с качеством, например, тикшна у представителей питта конституции. Эмоционально это может также выглядеть как-то. Человек, он выглядит такой немножко унылый, тихий, терпеливый, смиренный. Так же проявляется. Андрей Юрьевич, добавьте что-нибудь. Тихий, смирный. Да, как мы с вами. Вот. Да, мы это вырабатываем сейчас. Следующее свойство, я думаю, что Михаил Альбертович сказали здесь все. Следующее свойство шлаксна. Это свойство, которое переводится как гладкий, скользкий. Да, то есть это противоположность свойству кхара, которое свойственно вата-доши. Это свойство в переводе означает грубость или такая шершавость. Задиристость некая такая, да, то есть здесь человек, в первую очередь, нужно говорить тут, наверное, о психологических таких аспектах, то есть это означает, что он очень, ну, гладкий в общении, да, вот, улаживает ссоры всегда, конфликты. Лучшие миротворцы – это люди, представители капхи, типа, вот, всегда сглаживают углы. Также мы можем видеть это внешне в человеке, то есть вот эта глянцевость, например, волосы, блеск волос. Вот, но здесь как бы не то, что блеск, а именно вот на ощупь гладкость. Вот, суставы, например, очень хорошо работают за счет вот этой скользкости этого свойства. У капха-доши, как Михаил Альбертович сказал, лучшие суставы. Да, они крепкие, в то же время очень подвижные, хорошие суставы. Вот, эти люди любят лоск и изысканность. То есть это тоже гладкость, гладко выбритый, знаете, как говорят вот о таких людях. Вот. Также слакшна означает кроткий, то есть гладкий в общении, кроткий, благодушный, благосклонный. Очень деликатный, тонкий, такой, как бы, гладкий, так можно говорить. Вот. Вежливый это также означает, когда человек, он любит как бы гладкую такую речь, не любит обострять эту речь, то есть не любит задираться как-то. Вот. Это относительно свойства слакшна. Михаил Альбертович. Ну, я еще мог бы добавить, что слакшна также проявляется на разных уровнях. На физическом уровне, вот вы сказали, что у них волосы гладкие, а вот также у мужчин обычно очень мало выраженный волосяной покров на теле. Если у людей вата и питта конституции, он у мужчин имеется в виду, конечно, присутствует, то у людей капха конституции обычно... Ну да. Гладкая кожа, то есть практически лишенная волосяного покрова. И также слакшна означает гладкость в эмоциях. То есть такой человек, он плавный в поведении, в эмоциональной сфере, спокойный, мирный. Да, то есть нет каких-то редких, резких таких скачков. Да, уравновешенный, можно сказать. Все ровно, да. Поэтому он такое дружелюбие, вежливость. За счет этого формируется некая привлекательность людей. А конституции такие приятные, приятные баткости. Нет широкости в отношениях, как у привлекательного конституции, как вы оценили, Андрей Юрьевич. Поэтому за счет этого они мягко строят отношения и бесконфликтно. Да. Вот это вот, что я хотел добавить. Наверное, тогда идут к этому качеству. Млицна. Млицна вообще буквально означает глина или земля. Капха душа, она состоит из первоэлементов воды и земли. И вот как раз вот это качество млицна, оно комбинирует вот эти два первоэлемента и указывает на такую плотность телосложения представителей капха-конституции, на такую вязкость своего рода. И эта вязкость, она проявляется как в самом телосложении, так и в мышлении, во взаимоотношениях. То есть, вот как здесь в переводе, липкость, клейкость, тягучесть. Ну, например, если мы увидим мокроту представителя капха-конституции, она такими свойствами будет обладать, как раз плотная, клейкая, липкая. Вот это физическое проявление. Да. Вот. Ну вот, что еще можно сказать об этом качестве? Да, ну о нем коротко можно тут ничего больше добавить. Может быть, Андрей Юрьевич, вы что-то добавите, пока мы в эфире. Стхире. Стхира – это свойство инертности и такой основательности. Да? То есть стхира означает устойчивый. Вот. Надежный, прочный, невозмутимый, спокойный. То есть, по большому счету, как бы если говорить в целом, то это как раз свойство, которое называется инерция. Да? То есть наиболее инертный из всех людей это представители капха конституции. Но эта инертность не значит, что это плохо. Инертность это, с другой стороны, как бы хорошо так же бывает. Да? То есть, вот мы можем увидеть, как переводится это слово. Основательность, надежность и прочность. Да? То есть мы уже говорили, что на людей капха конституции можно положиться, на них нужно. Как бы полагаться, если вам нужно на кого-то положиться. Лучше всего выбрать для этого представителя капха конституции, если это, конечно, возможно. Вот. Это также значит, что человек капха конституции очень трудно вывести из равновесия. Вот. Это также означает, что очень трудно человеку капха конституции сменить место жительства или какую-то привычную обстановку, или работу, например, или сменить какие-то обстоятельства. Ему легче оставаться в худших обстоятельствах, но в привычных, чем в новых и непривычных. Вот. Это также означает, что человек очень устойчив, например, в выборе профессии, например, или в отношениях очень устойчив. Он, как бы это долговечные, такие длительные, долговременные отношения. Например, с местом жительства отношения существуют долговременные, с работой долговременные, с друзьями и так далее. Очень верный, преданный человек. Стхира означает также верующий человек. Вот. Из всех людей, люди капха конституции наиболее верующие люди. Они верят в Бога, искренне верят в Бога, практически всегда. Если не внешне, то внутри всегда они верят в Бога. Вот. И стхира означает заслуживающий доверия. То есть ему можно доверять, он надежен такой человек, и он может хранить тайну. Если вы поведаете свою тайну человеку вата конституции, вы на следующий день увидите, что об этом будут знать все. И не потому что, как сказать... Это потому, что происходит потому, что человек вата-доша, он просто по своей природе, как мы говорили, болтлив, да, то есть он просто скажет, я тебе по секрету скажу, только ты никому не говори. Вот. И на следующий день все будут знать. Это свойство людей ваты. Поэтому есть такой совет. Не доверять тайны людям вата конституции. Если вы хотите доверить кому-то тайну, то лучше выбрать человека капхада. Он более надежен. Михаил Альбертович, добавьте что-нибудь. Андрей Юрьевич, мне даже не верится, что мы дошли до последнего качества капхадоши. Мы третью лекцию пытаемся рассказать. Мы провели такую демонстрацию капхадоши, но вот сейчас я попробую, если я еще останусь какой-то... Хира, инерция, Михаил Альбертович. Да, мы дошли. Давайте с помощью инерции останьтесь в эфире, пожалуйста. Да, я попытаюсь... Медитируйте на него, да. Я уже это делаю... Стхира, это очень хорошее, на самом деле, качество капха-доши, хотя внешне оно может не нравиться. И это устойчивость. Такие люди, они имеют очень низкую раздражительность, очень высокую сопротивляемость каким-то внешним раздражающим факторам, в том числе болезням. Это очень крепкие, прочные, такие твердо стоящие на ногах люди. И обычно они очень конкурентоспособны за счет этого, устойчивы, если так можно сказать. За счет этого качества человек капха-конституции, он обычно непоколебим, непреклонен, то есть решительный, строгий, он придерживается каких-то принципов. Он все старается привести в такой устойчивый порядок, улаживает отношения, устанавливает какие-то правила, предписания, законы. За счет этого он оказывает поддержку другим людям. Ну, вот это вот то, что я хотел добавить по поводу этого качества. Может быть, Андрей Юрьевич, что-то еще? Ну, я думаю, можно уже начать отвечать на вопросы. Потихонечку. За 3 лекции, может быть, они накопились? Да-да. Рада приветствовать вас, уважаемый Андрей Юрьевич и Михаил Альбертович. Разъясните, пожалуйста, какие виды спорта подходят людям к капха-доши? Кто начнет, Михаил Альбертович? Ну, давайте я скажу. Да, вы хорошо разбираетесь, я знаю это. Да, я бы не сказал, что хорошо разбираюсь, но что-то попытаюсь сказать. Как мы уже говорили, все внешние факторы, они должны быть противоположны тем качествам, которые доминируют у представителей того или иного типа конституции. Поэтому для людей с капха-конституцией необходимы те виды спорта, которые будут уменьшать их признаки. Ну, например, такие виды спорта, как тяжелая атлетика, подъем тяжестей. Дальше это бег. Причем такой бег на выносливость, на длинные дистанции. Также очень хорошо представителям капха-конституции подходят такие виды спорта, как танцы. И вот им здесь как раз не нужно стесняться этого. Дальше. Йога. Упражнения, асаны, которые направлены на гибкость и на растяжку, будут им очень полезны. Вот это вот основное. То, что... еще очень важно. Им не нужно заниматься теми видами спорта, которые сопряжены с сыростью и холодом. То есть, например, в зимнее время года или в холодное время года на улице. Им нужно стараться заниматься или в теплое время года на улице, или в помещении. То есть тогда... Плавание, например, да, Михаил Ильич? Также. Плавание, да, но плавание не должно быть такое, знаете, как у нас вот есть моржи, которые плавают в холодном. Плавание, я имею в виду, противопоказано, как бы не очень хорошо для капхи. Плавание нет. Плавание... Поэтому я говорю, что холод и влажность не очень хорошо. Плавание очень хорошо подходит для представителей конституции. Да, только не соревновательное плавание. Угу. Такое развлекательное, как бы. Водные развлечения, как написано в шастрах, да, то есть и людям пикты, они очень к этому сыграют. Да. Ну, я бы еще добавил, что... Я бы добавил еще, что людям капха-конституции очень хорошо заниматься такими подвижными, как бы, не статическими упражнениями, более динамичными. Да, да, да. И теми упражнениями, которые вызывают в теле жар, то есть жар и потоотделение. Очень важно. Ну, вот так. Угу. Наташа? Да, вот вопрос у меня есть. Он немножко не по теме, но... А мы вот не ответили девочке-то. А, девочки, давайте, отвечайте, девочки. Какой вопрос-то был? Какая чем работа? Чем лучше заниматься в вата-доши? У кого вата-доши? Что значит заниматься? Ну, заниматься. Какой спорт подходит для вата-доши? Спорт именно? Да. Я морж, пишет девочка. Йога. Девочка пишет. Для вата-доши ни в коем случае не подходит вот это моржевание. Потому что свойство ваты — это холод, щита. Не надо моржеваться, это не очень хорошо для представителя вата-конституции. Вот. И вот как раз вата-конституции лучше статические такие виды спорта. Лучше всего для вата-конституции подходит хатха-йога, именно практика асан. Вот. Причем такая именно статическая практика асан. Без динамики большой. Вот. И на наращивание мышечной массы также. И укрепление суставов. Именно такие асаны должны быть. Михаил Альбертович. Да. что-то добавите по поводу, чем заниматься именно спортом для человека в ватаке? Для ваты конституции, вот вы хорошо сказали, но можно еще шахматы добавить. Да-да. Усичивать, чтобы, да, развивать. Да. То есть спорт подразумевает какую-то тренировку в чем-то, правильно? То есть человек упражняется для достижения каких-то положительных результатов. Вот. Можно, конечно, использовать вот эту вот быстроту вата-доши, например, в каких-то соревновательных, например, на спринтерских дистанциях, бег, например. Или, ну, что-то такое спринтерское, что требует быстроты и ловкости, да, можно использовать это, но это увеличит свойства вата-доши. Вот, и может привести к патологии. Чаще всего так и случается у спортсменов, природные свойства которых используют для таких целей. Но спорт, в первую очередь слово спорт переводится с английского как развлечение. Это не соревнование означает совершенно. Это означает что-то развлекательное и полезное. Вот. И, соответственно, люди должны выбирать себе те виды спорта, которые полезны им и не выводят из равновесия их конституции. Вот такой ответ. Наверное, можно перейти к следующему. Следующий вопрос. Сейчас. Здравствуйте. Вопрос такой. Какими специями надо быть осторожнее беременной женщине? А какие можно? Вопрос прислала Маша из Москвы. В первую очередь, полезная специя – это кумин, или то, что называют дирой. Потому что кумин способствует коррекции апана-ваю. Апана-ваю отвечает как раз за развитие плода, за процесс родов и так далее. То есть и за дефекацию, за мочеиспускание. Это все один и тот же ветер, который отвечает за эти функции. Вот. И поэтому его постоянно во время беременности он приходит в беспорядок чаще всего. В связи особенно с тем, с тем видом жизнедеятельности, который сейчас ведут люди. Да? То есть беременная женщина, она, во-первых, до беременности должна перестать там, выполнять, скажем, какую-то тяжелую работу и перенапрягаться психически и физически. Во время беременности также она не должна работать, должна сидеть дома, и никто не должен ее видеть там как можно реже, чтобы не сглазить просто элементарно, потому что такое понятие все-таки существует. Вот, и после родов также, то есть, но в момент беременности нужно корректировать апана-ваю, как я сказал, и лучше всего для этого подходит кумин. Вот, а нельзя принимать специи, которые слишком возбуждают, то есть, или слишком, как бы, острым таким, ярким вкусом обладают, потому что это не очень приятно для плода. Вот. Что еще? Какие еще специи? Ну, такие мягкие специи. Скажем, кориандр можно применять, он как раз корректирует еще и работу почек и охлаждает при этом, особенно женщинам питта конституции. Вот. И все те специи, которые подходят по конституции. Единственное, что по конституции именно человека, индивидуума, но очень важно понять, что нужно, чтобы пища была не слишком такая пряная, при условии, если хороший огонь пищеварения. Михаил Альбертович, добавьте что-нибудь. Я бы добавил, что есть еще две специи, которые полезны как раз для беременных. Угу. Это фенхель, можно использовать, и в небольшом количестве куркума. Угу. Вот эти вот специи можно применять. С остальными нужно быть осторожнее, потому что как раз они обладают теми качествами, которые... Так, очень интересно было бы... узнать. Так, интересно слушать ответы о том, какие виды спорта следует заниматься капхи. Но также хотелось бы услышать кратко аналогичный обзор по остальным дошам. Владимир прислал вопрос. Ну, бату мы уже сказали немножечко, да? Я бы одно сказал, что людям питта конституции не хороши, для них не хороши соревновательные виды спорта. Потому что у них они и так ревнивые, как бы, и любят соревноваться по жизни. Опять же, это свойство используют в таком в коммерческом спорте, скажем так, назовем его так. Но если мы хотим корректировать дошу, ни в коем случае не должны быть соревновательные виды спорта. Михаил Альбертович. Плавание очень хорошо для представителей питта конституции. И да, зимние, но не соревновательное, как мы сказали. Да, да, плавание развлекательное. И зимние виды спорта, которые тоже не будут обладать характером соревновательности. Зимние виды спорта, да, потому что холод, нужен холод. Отличительное свойство питты – это жар. Поэтому какие-то такие охлаждающие виды. спорта, связанный с ходом. Очень хорошо. Вот. И несколько. И шахматы. Плавание, шахматы, Михаил Альбертович, да. Шахматы — это наше последнее увлечение. Плохие шахматы всем, опять. Шахматы всем хороши. А, кроме капхи, я думаю, да? То есть так как в капхе нужно больше двигаться, то все-таки. Вот, меньше сидеть. Ну, я могу сказать, что вот как бы наш опыт работы с беременными показывает, что совершенно нет необходимости принимать какие-то дополнительные препараты. Фолиевая кислота, кстати, она способствует росту тканей, любых тканей, и, в принципе, нет никакой необходимости в этом дополнительном приеме. Чем это чревато? Ну, это вообще прием искусственно синтезированных витаминов и минеральных препаратов, он чреват, например, такими состояниями, как аллергизация, а что касается фолиевой кислоты, это также дополнительная склонность к опухолевому росту, есть такие исследования. И мы, наоборот, не рекомендуем принимать беременным какие-то витаминно-минеральные комплексы, то есть беременные должны... Ну, да, сейчас мы к этому как раз и перейдем. Да, да. Беременные должны, во-первых, полноценно питаться. То есть питание должно быть молочно-растительное и разнообразное питание, соответственно, по конституции. Вот. Есть ряд юридических фитокомпозиций, которые можно использовать в качестве такого тонизирующей терапии, помогающей при беременности. Вот. Ну, например, тот же известный чаванпраш иногда рекомендуют принимать в период беременности, как тут общеукрепляющий тоник. Есть ряд растений, таких как шатавали, например, можно рекомендовать. Есть специальные препараты, такой препарат, например, как дарбхалраса, рекомендованный для приема беременным, для нормального поддержание организма матери и ребенка в этот период. Ну, это что касается вот первой половины вопроса. Андрей, я еще добавлю. Пожалуйста. Да, вот кроме гарпофалы расы, как бы одни из самых распространенных препаратов, еще применяемых во время беременности, это так называемая фалогрита, или ее называют еще фалосарпис. Вот. Это грита, то есть это препарат на основе топленого масла, когда масло сварено со многими-многими травами. Я не помню, сколько компонентов в этой грите, но много. И этот препарат, он применяется во время беременности, до беременности и после беременности. Вот. Шатавари гулам также есть такой препарат, который очень хорошо помогает. Это в виде авалехи, то есть в виде такого варенья, как чаванпраш также. Вот. Шатавари гулам. Что еще? Ну, остальные препараты я бы не хотел как бы говорить вслух, потому что с ними должны работать специалисты только. Вот. Не, по радио это как бы не очень хорошо называть их вслух даже. Потому что начнут люди использовать, и можно получить осложнение. Михаил Альбертович. Угу. Честно говоря, я сейчас плохо вас слышал, Андрей Юрьевич. Вы добавили по поводу первой половины вопроса, да? По прививкам вы ничего не сказали? По прививкам я ничего не говорил еще. Я просто тут периодически плохо слышно. По поводу прививок новорожденным, но это очень длительная тема. В общем, можно сказать, что нет такой необходимости, о которой говорят врачи. Я могу добавить, вот если после моих слов останусь жив, что прививки — это очень крупный фармацевтический бизнес, на котором делают большие деньги, и на самом деле многие вещи, касающиеся прививок, замалчиваются. Это касается осложнений, смертельных исходов после прививок. Очень сильно это все замалчивается и, как сказать, заминаются эти дела. Да, но я могу... Можно вот, Андрей Юрьевич, я тут как раз, пока я еще не отключился, добавлю кое-что по этому поводу. Вот особенно тем людям, кто задал этот вопрос, вы можете в поисковике в интернете набрать такую фамилию — Галина Червонская. Это вот один из немногих докторов, кандидат наук в России, которая как раз борется с прививками. Она в свое время работала, как, насколько я помню, в Министерстве здравоохранения. Mm-hmm. Вот, и вот как раз у нее есть публикации. У меня нет ссылок, но можно их поискать в интернете. Галина Червонская. Вот, пожалуйста, посмотрите. Она очень грамотно пишет по этому поводу. Именно не в пользу прививок. У нее очень обширный материал, не только по нашей стране, но и зарубежные данные. Например, прививка против кори, от самой кори уже много десятилетий никто не умирает, но есть смертельные случаи от прививки против кори. Это уже о чем-то говорит информация. Также по туберкулезу мы знаем, что сейчас, например, в России есть пройден эпидемический порог по туберкулезу, но БЦЖ, то есть прививка против туберкулеза, она стоит у всех. Это также говорит не в пользу вакцинации. Ну, на эту тему можно долго говорить, но вот в общем, вот примерно так. Андрей Юрьевич, может быть, вы что-то добавите? Я могу лишь добавить, что у меня двое детей, две девочки. Старшей дочери 16 лет, а младшей 8. Вот. И ни одной прививки у них нет. Это моя личная позиция относительно вот прививок. И я никого не хочу ни к чему призывать, но мое мнение так вот можно видеть по моим как бы поступкам. Я добавлю, Андрей Юрьевич, что у меня тоже двое детей и тоже две дочери. Да. И тоже мы не ставим прививки. Может быть, есть еще какие-то вопросы? Каким образом лучше организовать распорядок для капхи, в какое время бегать, йогой заниматься, а когда заниматься физическим, умственным трудом? Подходит ли профессия воспитателя, преподавателя, психолога капхам? И как им быть с изучением иностранных языков? Увенчается ли это для них успехом? Так, каким наукам они больше предпочтительны? Михаил Альбертович, вы слышите нас? Вот, я вам сейчас отправляю. Я сейчас прочитаю вопрос, потому что мне, честно говоря... Вы визуал. Ну, я визуал, и плюс такой эфир у нас веселый. Ага. Мне тоже очень нравится, я сегодня в полном восторге. Плюс очень меня... большой. Да, плюс с Андреем Юрьевичем радуюсь. Сейчас на ваш аватар и радуюсь. Да, я там улыбаюсь. Так, каким образом? Давайте по порядку. Каким образом? Так, кто остался? Айурведа радио осталось. Я перезваниваю. Михаил Альбертович выпал. Хорошо. Ой, весело. Я просто сегодня в полном восторге. А уже, вроде, слушайте, помимо того, что у нас связь рвется, я не знаю, мне почему-то все ужасно зависает на компьютере, я с трудом открываю Skype. Плюс у меня разрывается мобильный телефон, и я просто разрываюсь. Сегодня, правда, необычный день. Может быть, Луна как-то стоит, или еще какие-то звезды или планеты удивительным образом. Ох. Ну, мы преодолеваем. Мы преодолеваем, я тоже так думаю. Да, стараюсь. Кто-то что-то пишет. Михаил Альбертович. Да. Вы здесь. Итак, давайте по порядку. Каким образом лучше организовать распорядок дня капха-доши? Какое время бегать, йогой заниматься, физическим, умственным трудом и так далее. Ну хорошо, я начну, вы подхватите. Давайте, давайте. Во-первых, людям, имеющим капха-конституцию, лучше как можно меньше спать. Им можно ложиться попозже и вставать пораньше. Они любят спать очень сильно. Да, поэтому им нужно противиться этому желанию. И продолжительность сна у них должна быть примерно 6 часов. То есть... Не надо им избыточный сон иметь. В какое время бегать лучше, и... Да. Что? Чем меньше люди капхи спят, тем лучше они себя чувствуют, насколько я понимаю. Да. Бег и физические упражнения им очень полезны в период как раз капха-доши. Это период с 6 до 10 утра. Вот в этот промежуток времени им полезно заниматься физическими упражнениями. Что касается... умственным трудом, то это более активно в период питта-доша. Питты, да. С 10 до 14 часов, да, до 2 часов дня. Вот. Что некоторые касается... ночью это делают, Михаил Ильич, с 10 до 2. Полезно ну, ли да. Время питты же? Да, это время питты, но оно предназначено для восстановления физиологии организма, но никак не для активной деятельности. Кстати, некоторые люди капха-конституции, они склонны и называют себя совами при этом. Да, вот. На самом деле являясь людьми. Да, и мы их в этом периодически переубеждаем. Что они не совы, да. Посмотрите в зеркало, посмотрите, у вас глаза не такие большие, клюва нет. И вы не питаете. Да. Вот. Что касается, подходит ли профессии воспитателя, преподавателя, психолога и так далее. изучение иностранных языков, увенчается ли это для них успехом? Ну, почему нет? Вот, в принципе, это да, но здесь как бы категорично сужена профессия. Дело в том, что мы говорим об установках на определенный тип деятельности. Мы, помните, рассказывали, что ВАТА – это информаторы, ПИТА – трансформаторы, КАПХА – администраторы. Но человек может добиться успеха в любой науке, просто понимая свои предрасположенности, свои установки на тот или иной вид деятельности. Существуют еще варные, вот эти вещи пересекаются. И поэтому однозначно ответить на данный вопрос можно «да», если человек будет просто следовать своей природе в данных профессиях. Человек может добиться успеха в любой профессии, если он будет понимать вот свои сословия, как бы свою установку на вид деятельности. Очень хорошо, вы сказали, Михаил Леонидович. На самом деле, действительно, очень важно понять именно саму природу КАПХИ. Хотелось бы дополнить. То есть в любой деятельности, может быть, мы можем разделить, как бы, скажем, в какой-то профессии есть люди и ВАТы, и ПИТы, и КАПХИ, и они по-разному себя ведут именно внутри этой профессии. Поэтому чаще всего в таких случаях мы требуем личной консультации. Мы должны видеть как бы человека, расспросить его, узнать. Так вообще сказать очень сложно. Можно этим всем заниматься? Почему нет? Вот. Это может увенчаться успехом. Но нужно знать качество своего характера, темперамента, физиологии, психологии и так далее. И применить это в профессии правильно. Вот, похоже, это как раз со следующим вопросом пересекается. Вы его видите, Андрей Юрьевич? Я вижу, Михаил Альбертович, сейчас. Да, я его сейчас зачитаю для наших радиослушателей, чтобы они были в курсе. Есть ли какая-то связь с делением на уровни людей? Шудры, Вайшу, Кшатри и Брахманы. И делением на типы личности Вата, Пита, Капха. Или в каждой из уровней может проявляться свой тип без доминирования? Владимир прислал вопрос. Михаил Альбертович? Я попробую ответить. Начать. Да, мы просто говорили уже про это, поэтому, может, продолжите эту мысль как раз. Ну, во-первых, сразу хочется сказать, что это не уровни людей, а как раз вот эти установки на определенный вид деятельности. Да, то, нельзя говорить уровни, потому что это рождает сразу эту кастовую систему эксплуатации. И как на Руси раньше говорили, сословие, да, вот определенное сословие, да. И человек, находясь в этом сословии, он чувствует себя комфортно, гармонично. И это не пересекающиеся классификации, если можно так выразиться, потому что в каждом сословии, то есть в каждой варне могут быть представители разных типов конституции, они таким образом дополняют друг друга, как среди исполнителей, вот они на санскрите называются шудры, так же, как и бизнесмены, коммерсанты, вот ваши, которые занимаются торговлей и так далее. Кшатрии – это управленцы, и браманы – это люди более склонны к такой интеллектуальной деятельности. Это я сейчас, конечно, сужаю, просто пытаюсь в общем показать. И среди каждый из этих варн, да. Да, в каждой из этих варн есть и представители всех типов конституции, и они таким образом в разнообразии дополняют друг друга и создают такой идеальный альянс, который может добиваться больших успехов в любой области, в любой сфере. Вот да, примерно так. Да, существует также еще так называемое такое направление аюрведы, как аюрведа в организации именно вот бизнеса, да, то есть команд, бизнес-команд. Когда приглашают консультантов именно следующих в аюрведе, и они подбирают, как бы расставляют команду именно в соответствии с, во-первых, с варной человека, то есть его сословные принадлежности, это можно выяснить с помощью беседы и определенных тестов. Вот. И также в соответствии с дошами человека, то есть его конституциональным типом, поставить его на правильную деятельность, чтобы в первую очередь он был счастлив, чтобы все были также счастливы, потому что он счастлив и для того, чтобы дело процветало. Вот. Это целое искусство и также часть аюрведы. Эксклюзивная радиоконференция. В прямом эфире на волнах Аюрведа Радио, Алматы, Казахстан, Новосибирск. Головинов Андрей Юрьевич, Субатялов Михаил Альбертович. Практикующие врачи. Семинар. Классическая Аюрведа. Аштанга Хридая Самхита.